Глава 7. Ночной разговор. Через несколько дней из области приехал судебно-медицинский эксперт. Чтобы избежать кривотолков, Волков и Плотников решили произвести эксгумацию трупа ночью. Было уже около 3 часов ночи, когда они пришли на кладбище. Плотников разыскал могилу Тамуси, и ее начали раскапывать. Эксперт готовил к вскрытию инструменты. Волков налаживал переносный электрический фонарь. Наконец, заступ глухо стукнул о крышку гроба. Плотников спустился в разрытую могилу, обвязал гроб веревкой и крикнул, чтобы поднимали. При тусклом свете слабого электрического фонаря извлеченный из могилы гроб раскрыли и вынули из него труп девочки. Эксперт приступил к работе. Плотников огляделся вокруг со странным чувством. Ему еще ни разу не приходилось присутствовать при ночной эксгумации. Светлый круг фонаря только подчеркивал глубокую темноту, в которую было погружено кладбище. В руках эксперта тускло поблескивал скальпель, которым он быстро и уверенно работал. Волков стоял в стороне, терпеливо ожидая конца вскрытия. Изредка он поворачивал фонарь, который держал в руках, и тогда луч света вырывал из темноты кладбищенские березы и могильные кресты. Было очень тихо, но и самая эта тишина была какая-то тревожная, настороженная, какая бывает только ночью на кладбище. «Нашел!» — воскликнул вдруг эксперт и Плотников, а за ними Волков бросились к нему. «Все теперь ясно!» И эксперт начал показывать и объяснять. Горловые хрящи девочки были сломаны. Это был тот хорошо известный криминалистам типичный перелом, который происходит, когда жертву душат за горло руками. Странгуляционная же борозда на шее Тамуси была выражена очень слабо. «Ясно», — заключил эксперт, — «что девочку сначала душили руками. И только потом, когда она уже потеряла сознание, на нее накинули петлю, чтобы инсценировать самоубийство. Случай очень интересный. Убийство путем насильственной асфиксии с последующим инсценированием самоубийства». Аналогичный факт описан у Крюкова. Уже на рассвете, когда все формальности были закончены и эксперт подписал протокол эксгумации и свое категорическое заключение, Плотников получил санкцию прокурора на производство обыска в квартире Ивана Сергеевича Шарапова. Написав постановление, Плотников взял с собой 2 милиционеров и направился к старику. Около 7 часов утра он подошел к домику Шарапова. На стук минут через 5 вышел заспанный Иван Сергеевич. Увидев Плотникова и милиционеров, он слегка побледнел. «Что такое?» — спросил он. — Что случилось? — Ничего не случилось, — ответил Плотников. — Но мне нужно произвести у вас обыск. Вот постановление и санкции районного прокурора. Обыск уже подходил к концу, но поиски были безрезультатны. Не было найдено решительно ничего такого, что могло бы представлять интерес для дела, что проливало бы хоть немного света на причины гибели Тамуси. Иван Сергеевич молча, злыми глазами наблюдал за тем, как Плотников перелистывал книги, знакомился с документами и старыми фотографиями, рылся в древних сундуках. Комната Тамуси и смежные с нею столовые были уже обысканы, и сейчас обследовалась личная комната Ивана Сергеевича, в которой стояли его кровать, шкаф с книгами и рабочий стол. Время от времени Плотников задавал Ивану Сергеевичу вопросы, относящиеся к вещам, обращавшим на себя его внимание. Иван Сергеевич отвечал на эти вопросы коротко и односложно, подчеркивая этим свое возмущение обыском. Однако при этом он был абсолютно спокоен, как человек, уверенный в том, что ему решительно нечего бояться. Не только один раз Плотников уловил искру, мелькнувшую в его глазах. Это случилось в ту минуту, когда следователь обнаружил среди кипы старых открыток вид города Брауншвейга, «Вам приходилось бывать в Брауншвейге?» — спросил Плотников. «Нет, я не бывал за границей», — ответил Иван Сергеевич. И тут же добавил. «У меня есть виды и многих других городов — Парижа, Венеции, Рима». И в самом деле, среди открыток были виды всех этих городов. В сундуке среди старых документов и журналов Плотников обнаружил вырезанные из Нивы фотографии первого русского многомоторного самолета Илья Муромец. «Вы, я вижу, интересовались авиацией?» — спросил Плотников. «Интересовался», — ответил Иван Сергеевич. «А в то время все ею интересовались. Впрочем, вы, вероятно, этого не помните». Наконец обыск закончился. Плотников присел к рабочему столу Ивана Сергеевича, чтобы написать протокол. Стол был завален гербариями, банками и какими-то жучками, старыми конденсаторными лампами, маленькими аккумуляторами, предохранителями и всякой другой радиорухлядью. «Вы радиолюбитель?» — спросил Плотников. «До войны увлекался, потом пришлось сдать приемник». Все в том же подчеркнуто сухом и лаконичном тоне ответил Иван Сергеевич. Сев к столу, Плотников чуть подвинул его, чтобы было удобнее, и заметил, что стол, сдвинувшись с одной стороной, остался неподвижен с другой. Сделав вид, что не обратил на это внимания, Плотников попробовал его сдвинуть. Но левая ножка стола была словно прикреплена к одной точке. Тогда он уже с силой начал двигать стол. Выяснилось, что его левая передняя ножка действительно прикреплена к полу. Плотников приподнял стол и увидел, что через эту ножку под пол пропущен какой-то провод. Иван Сергеевич молча сидел в стороне. «Что это за провод?» — спросил его Плотников. «От старого приемника, заземление», — ответил старик. Ответ был правдоподобен. Тем не менее Плотников поднял половицу, следуя за проводом. Раскапывая землю, Плотников все больше обнажал провод и, наконец, обнаружил какой-то сколоченный из досок ящик. Иван Сергеевич продолжал хранить угрюмое молчание. Достав топор, Плотников оторвал доски от ящика и увидел довольно большой, поблескивающий никелем и эбонитом, радиопередатчик фирмы «Телефункен».